Зверь этот был морской леопард, огромный хищный тюлень с острыми зубами. В море он пингвина хватает, подбрасывает в воздух и разрывает на клочки. Отважный пингвиненок. Однажды я спускался к морю и увидел маленького пингвиненка. У него еще только выросли три пушинки на голове и коротенький хвостик. Он смотрел, как взрослые пингвины купаются. Остальные птенцы стояли у нагретых солнцем камней. Долго стоял на скале пингвиненок. Страшно ему было бросаться в море. Наконец он решился и подошел к краю скалы. Маленький голый пингвиненок стоял на высоте трехэтажного дома. Его сносил ветер. От страха пингвиненок закрыл глаза и бросился вниз. Вынырнул, закружился на одном месте, быстро вскарабкался на камни и удивленно посмотрел на море. Это был отважный пингвиненок. Он первый искупался в холодном зеленом море. Камушки. Я заметил, что пингвины идут с пляжа молча. Оказывается, они держат в клювах камушки. Если уронит пингвин камушек на землю, то обязательно остановится и поднимет его. Бывает и так. Другому пингвину этот камушек покажется лучше. Он свой выбрасывает и хватает чужой. Начинается драка за камушек и достается самому сильному. Пингвинам камушки нужны не играть, а чтобы гнезда строить. Ведь остров их весь каменный, ни одной травинки не растет. Поэтому пингвины строят гнезда из камушков. Пингвиниха сидит на гнезде и со всех сторон камушки под себя подгребает, а рядом стоит пингвин, посматривает кругом, караулит. Пингвин зазевается, сосед его камень схватит и положит к себе в гнездо. Из-за этого пингвины всегда кричат и дерутся, отнимают друг у друга камушки. До свидания. Завыл ветер, поднялась пурга. Ничего кругом не видно, все занесло снегом. Я пошел прощаться с пингвинами. Пингвинов я не нашел, только остались от них снежные бугорки. Копнул я один бугорок ногой, смотрю, клюв торчит. Толкнул я тогда второй бугорок. Вдруг бугорок зашевелился, и выскочил из него пингвин, закричал на меня, заругался. В пургу все пингвины ложатся на камни. Их заносят снегом. Они лежат в снежных домиках, клювом протыкают окошечки. А птенцы так и остаются стоять на камнях. Их залепляет снегом, и получаются снежные комочки. Я подошел к такому комочку, а он от меня убежал. Я снял шапку и сказал пингвинам «до свидания». Но они лежали, занесенные снегом, и только пингвин-забияка бежал за нами до самого берега. Никак я его не мог прогнать, потому что половник был спрятан в мешке. На командорах. Командорские острова были открыты в первой половине XVIII века офицером русского флота командором Берингом во время его экспедиции к берегам Северной Америки, и поэтому получили такое название. Они находятся в море, которое также названо в честь знаменитого мореплавателя Беринговым. Зимой Командорские острова, как вершины снежных гор, торчат в холодных водах Берингового моря. Берега островов скалисты и неприступны. Весной, когда цветет тундра, прилетают сюда гнездиться несметные стаи птиц. На озерах и речках гнездятся дикие утки и гуси. С моря в речке приходят метать икру стаи гольцов. Их ловят в реке руками или рубашкой и делают из них вкусное блюдо хоху. Запекают гольца на противне в тесте. В тундре на каждой кочке растут грибы. Белые и подосиновики, крупные и совсем без единого червячка. Ребята на собачьих упряжках всем классом уходят в тундру за грибами. Срезают ножиками только шляпки и к вечеру привозят полные нарты грибов, сушат их на зиму. В конце апреля, как зазвенят на солнцепеках первые ручьи, к берегам островов приплывают с моря котики, большие тюлени с теплой и драгоценной шкурой. Котики приплывают, чтобы на суше родить детей. Маленьких черных котиков, их так называют, черненькие. Места на пляжах мало, а с моря плывут все новые и новые котики. Издалека слышен рев котиков, которые дерутся за место на лежбище. В июне, как родятся маленькие котики, то рев слышен за километр. Взрослые ревут, да еще котята ползают по всему лежбищу и жалобно кричат «бэ, бэ», совсем как барашки. Мама котенка уплывает в море ловить рыбу, кормиться, а котята собираются вместе, как в детском саду. Играют или пригреются на солнце и спят, да так крепко, что можно погладить котенка и даже на руки взять, все равно не проснется. Недели через три котята подрастут и залезут в воду.